Сын мой, теснейшую связью со мною двигаешь мысль. Можешь отметить, как каждое утро вносишь в сознание при общении со мною новые элементы, дающие импульс двигаться дальше. Это и есть прямой результат связи. Солнце восходит каждый день, обновляя землю своими лучами. Так же точно и луч мой после ночной пролаи сознания его оформляет для нового дня, новых побед и достижений.